Но его отстранил полицейский, держа дубинку в обеих руках, как скалку. И Вильгельм оказался даже дальше от Тамкина и тихонько ругал легавого, который все теснил его, оттирал, пер на него пузом. — Проходите, проходите! — лицо красное, потное, рыжим мехом брови. Вильгельм сказал надменно: — Нечего людей пихать! Но полицейский был, в общем, не виноват. Ему приказали расчищать дорогу. Вильгельму уже несла толпа. Он кричал: — Тамкин! Но Тамкин исчез. Или, вернее, самого Вильгельма. Улица внесла в храм, вдавила внутрь, в прохладный сумрак, и там отпустила. Вентилятор овеял и обсушил лицо, которое он нещадно тер платком, стирая соленую едкость. Он вздохнул, услышав придыхание органа, увидев людей на скамьях. Мужчины в парадных костюмах, черных шляпах мягко ступали взад-вперед по пробковому полу, взад-вперед по трансепту. Белизна витража была перламутровая, синева звезды Давидовой текла бархатной ленты. Ничего, — думал Вильгельм, — если это там Тамкин стоял, лучше я его тут подожду, тут прохладно. Странно, он не говорил, что идет сегодня на похороны, но да на него и похоже. Но через несколько минут он забыл про Тамкина. Он стоял у стены вместе с другими и смотрел вперед, на гроб, и на медленную очередь, которая двигалась мимо, глядя в лицо покойного. Вот Вильгельм попал в эту очередь и медленно, медленно, шаг за шагом, под тревожный, гулкий, пугающий, но щедрый стук сердца, он подошел к гробу, остановился и посмотрел. Он задержал дыхание, глядя на труп. И вдруг лицо у него набрякло, и глаза засияли от неожиданных слез. Мертвец был седой. Две крупных седых волны вставали над лбом. Он был не старый. Лицо длинное, костистый, тонкий, с легкой горбинкой нос. Брови подняты, будто от последней, окончательной мысли. Наконец-то она посетила его после всей путаницы и сомнений, когда плоть его уже перестала быть плотью. И Вильгельма так пронял этот задумчивый вид, что он не мог отойти. Был момент острого ужаса, потом мутно затомилось сердце, а он все не мог отойти. Он вышел из очереди и остался у гроба, и сквозь тихие слезы разглядывал мертвого, покуда похоронщики застланными взглядами двигались мимо атласного гроба вперед к насыпи лилий, сирени и роз. Переполненный, огромной, теснящей печалью, почти восторгом, Вильгельм кивал, кивал. На первый взгляд мертвец в торжественной этой рубашке с галстуком, в шелковых лацканах, пудренный, был так благопристоен. Но если приглядеться так, страшен, — думал Вильгельм, — и до чего проваленные глаза.